О чем ты говоришь? Адам Уорнер сейчас попадет в автомобильную аварию. Это надолго успокоит его сенатский комитет. Он посмотрел на часы. С минуты на минуту я ожидаю телефонного звонка. В поведении Майкла было что-то странное. Дженнифер почувствовала опасность, поняла, что надо уходить отсюда, и встала. «У меня не было времени распаковать вещи. Я пойду». «Сядь!» От резкости его голоса по ее спине пробежали мурашки. «Майкл, сядь!» Она посмотрела на Джино Галло, стоявшего у дверей и бесстрастно наблюдавшего за ней. «Ты никуда не уйдешь», — сказал Майкл. «Я не обязана. Хватит болтать!» Они молча смотрели друг на друга. Только тиканье часов нарушало тишину. Дженнифер пыталась прочитать мысли Майкла, но его глаза ничего не выражали. Резкий звонок телефона разорвал тишину кабинета. Майкл поднял трубку. «Алло? Ты уверен в этом?» «Хорошо. Сматывайся оттуда». Он положил трубку и посмотрел на Дженнифер. «Мост Нью-Канан оцеплен полицией». Дженнифер почувствовала волну облегчения, прокатившуюся по телу. Майкл наблюдал за ней. «Что это значит?» — ровным голосом спросила Дженнифер. «Ничего», — медленно ответил Майкл. «Адам Уорнер должен умереть в другом месте». Глава 62. Двойной мост, расположенный на пересечении Гарден-Стейт, Паркуэй и реки Раритен, на карте не имел названия. Лимузин сенатора направлялся к мосту, расположенному севернее. Адам Уорнер сидел на заднем сиденье. Рядом с ним находились три телохранителя. Агент Клей Реддин поступил в службу охраны сенатора 6 месяцев назад и хорошо узнал Адама Уорнера. Сенатор всегда был открытым и общительным человеком, но в последнее время он стал необычно молчаливым и замкнутым. «Проблемы», — подумал Реддин. Он не сомневался, что сенатор Уорнер станет следующим президентом Соединенных Штатов, и на Реддине будет лежать ответственность за его безопасность. Он еще раз вспомнил меры, предпринятые им для обеспечения безопасности сенатора, и остался ими доволен. Клей Реддин еще раз посмотрел на будущего президента. Интересно, о чем он думает? Адам Уорнер думал о тяжелом испытании, которое ему предстоит пережить. Ди Силва сообщил ему об аресте Дженнифер Паркер. Одна мысль о том, что она заперта, как животное, мучила его. Адам вспоминал о чудесных днях, которые они проводили вместе. Он любил только Дженнифер и никогда не сможет полюбить другую женщину. «Мы будем в Атлантик-Сити по графику, мистер президент». «Мистер президент». Опять это выражение. Согласно последним опросам, он был впереди. Уорнер стал новым национальным героем благодаря возглавляемой им борьбе с преступностью, борьбе, в результате которой будет уничтожена и Дженнифер Паркер. Адам посмотрел